Шах и визирь. Давным-давно был на земле такой город, в котором правил один справедливый падишах, а женой его была потрясающей красоты женщина, которых и не видел белый свет. Их семейные узы были тем редким даром, когда муж очень любил и уважал свою прекрасную жену, а жена платила мужу той же золотой монетой. Видно, сам Аллах укрывал их от любой беды. Но однажды тучи сгустились и над ними. У падишаха был визирь, человек жестокий, льстивый и подлый. И он тщательно скрывал свою нечестную натуру от своего повелителя. Визирь тот просто задыхался от страсти к чудесной жене падишаха и мучился от того, что никак не мог придумать, как же извести своего господина, чтобы занять его место. Однажды в городе появился дервиш, который умел показывать разное колдовство. Каждый день он показывал на площадях города свое колдовство, и пораженные зрители толпою окружали его. Визирь как-то увидел эти чудеса и доложил о них своему повелителю. Падишах приказал привести к нему дервиша. Когда дервиш объявился перед падишахом, он сразу же начал показывать ему свое колдовство. Падишах очень удивился, когда увидел такие необычные фокусы, но тем не менее вида не подал и сказал дервишу: «Я уже давно все это видел. Ничего интересного ты мне не показал». Колдун был оскорблен и заявил падишаху: «Просто ты не видел моего главного чуда. Если б ты его знал, то не так бы заговорил». Падишаху стало очень любопытно, и он приказал всем выйти. «Я умею переселяться душой в чужие тела», — сказал дервиш. «Если не веришь, то вели принести хотя бы курицу». Когда курицу принесли, дервиш быстро ее придушил и бросил на пол. В следующее мгновение курица вновь ожила, а тело дервиша напротив упало, и лицо его мертвенно побледнело. Не успел падишах испугаться как следует, как дервиш уже стоял на ногах, а курица беззвучно свалилась. «Аллах великий!» — воскликнул падишах. «Проси все, что хочешь, только научи меня этому чуду». Дервиш попросил кувшин, наполненный золотом, и падишах тут же преподнес его дервишу. И он сказал падишаху: «Помни об одном, ты должен молчать о том, чему я тебя научу». Падишах охотно согласился, и дервиш помог ему овладеть колдовством. Хоть и молчал падишах, как обещал дервишу, о своем новом умении, но скользкий, как змея-визирь, как-то прознал об этом и однажды ночью тайком послал своих слуг за дервишем. «Проси все, что хочешь, только научи меня тому колдовству, которым владеет мой падишах». Случилось так, что дервишу очень приглянулась красавица-дочь визиря, ради которой он и пришел в этот город. Поэтому согласился он обучить визиря умению менять тела, но при условии, что визирь отдаст ему свою дочь в жены. Долго упрямился коварный визирь, но все же согласился. Дочь его, прекрасная ликом и станом девушка, пришла в ужас от такого известия. «Батюшка, да продлит твои дни Аллах! Как же я пойду за бродячего дервиша? Это же позор на весь город! В чем я пред тобой провинилась? Скажи этому наглому дервишу, чтобы он пронес по городу кувшин, наполненный золотом, как велят наши традиции. тогда ты и отдашь ему свою единственную дочь в жены». Так и сказал визирь дервишу. Он же все это выполнил и пришел к визирю за ответом. Дочь визиря зарыдала горькими слезами и упала отцу в колени. «Не плачь, моя красавица, только сделай вид, что согласна, а уж я смогу провести этого наглеца». Девушка успокоилась, доверилась отцовской воле и сделала вид, что дала согласие на замужество. Дервиш научил визиря колдовству. Но когда затем захотел забрать с собой его красавицу-дочь, то был остановлен визирем. «Не годится так быстро уходить вам, уважаемый. Я же визирь, а не простой горожанин. Меня тут все знают. Сначала нужно объявить всем, что моя дочь выходит замуж. Затем обождать 40 дней, а уж тогда и свадьбу играть». Дервишу не понравились речи визиря. Он вступил с ним в спор, поругались они насмерть. Визирь нашел повод выгнать дервиша из дома. В гневе и в любовных страданиях ушел обманутый колдун дервиш от визиря и отправился бродить по пустыне. А визирь, после того, как подло обошелся с дервишем, отправился к падишаху и прямо в лицо ему заявил: «Наслышан я о твоем умении менять тела, повелитель, но не пристало тебе его делать перед всяким, так ведь и уважение потерять недолго. Давай знать о нем только вдвоем, а посторонним ни слова. Я ведь тоже владею этим чудом». Падишах поверил коварному визирю и согласился с ним. Отправились они как-то вдвоем на охоту. Проезжают мимо деревни и видят на дороге мертвую газель. «Господин мой, можешь ли ты вселиться в это бездыханное животное?» «Ты еще спрашиваешь?» — с горячностью выкрикнул падишах. Тут же газель вскочила на свои изящные четыре ноги и резво встряхнулась. От тела падишаха сразу свалилась на земь. Визирь не стал терять ни минуты, сразу вышел из своего тела и вселился в тело падишаха. Обрадовался визирь, что все так легко у него вышло. Спрятал он свое тело бездыханным в кустах, а сам в облике падишаха отправился в город. У ворот все перед ним расступились и головы склонили. «Как же! Сам падишах в свои владения возвращается!» Жители города с почтением встретили своего повелителя, а визирь в облике падишаха тем временем посмеивался про себя. «Были мы с визирем на охоте, да он схватился за сердце и умер. Я даже понять не смог, что случилось. Пусть кто-нибудь из крестьян пойдет в лес и заберут его тело, чтобы родные смогли его оплакать. Я подскажу, как найти тело». Крестьяне выполнили приказ и доставили тело визиря в город. Очень горевала его семья и похоронила по всем традициям. А сам визирь в теле падишаха и думать о своих жене и дочери не желал. Сразу же поскакал во дворец падишаха. Вся стража, слуги и родные сбежались на его голос. Жена падишаха, самая первая, увидела его издали и подошла к нему с раскрытыми объятиями. Но лишь коснулась она тела падишаха, то сразу поняла, что не тот он стал совсем. Ни взгляда прежнего, ни души, ни даже запаха. Как от прокаженного отшатнулась она от тела мужа, а объяснить себя не могла, почему он ей за мгновение стал нелюб. А визирь в теле падишаха ликовал про себя. «Наконец-то мои муки закончились. Теперь я смогу быть с этой чудесной женщиной и наслаждаться ее прекрасным телом и ласками». благодарю тебя, Аллах!» А когда зашел визирь в покои падишаха, залюбовался красотой и стройностью дивной женщины, то страсть его разожглась еще больше. Но чем больше он ее обнимал и целовал, тем холоднее становилась жена падишаха. Никак не могла она заставить себя быть ласковой со ставшим ей теперь чужим мужем. Плакала она ночи и дни, корила себя и не понимала, что же с ней произошло. Вернемся же к падишаху, который был обманут тем, кому легко доверял свои помыслы и жизнь. В следующий же миг после переселения его души в тело газели он понял, что задумал его коварный визирь, и пустился в бегство, чтобы стрела предателя его не догнала. Пробежал падишах в теле газели через весь лес и вдруг увидел на земле мертвого попугая. Покинул падишах тело газели и вселился в тело попугая, а затем присоединился к стае попугаев. Но прошло немного времени, как к той стае подкрался птицелов. Падишах сказал об этом другим попугаям, и те с шумом разлетелись в разные стороны, чтобы спастись. Падишах же в этом обличии сделал вид, что глуп и не понимает, что происходит. Стал волочиться по земле, чтобы птицелов смог его поймать. Играя с птицеловом, падишах вдруг понял, что лицо ловчего ему очень знакомо. Взглянул он на него попристальнее и понял, что перед ним тот самый колдун-дервиш, который однажды научил его колдовству перевоплощения. Не стал выдавать себя падишах и сказал птицелову: «Я дам тебе себя изловить, только отнеси меня в город, недалеко отсюда, и продай меня его падишаху. Он заплатит тебе за меня много золотых монет». Птицелов понял, что попугай говорит о городе, где живет его любимая и ее отец-обманщик. Понравились дервишу слова попугая, и решил он возвратиться в город, чтобы увидеть падишаха, преподнести ему дивного попугая и пожаловаться на его хитрого и коварного визиря. Падишах, но мы-то с вами помним, что это был визирь в его теле, осмотрел попугая. Он ему очень приглянулся и спросил дервиша, которого он не признал, потому что тот нарядился в нищего птицелова: «Сколько ты просишь за эту занятную птицу?» «Ни много ни мало, а 100 золотых, падишах». Падишах сразу же дал согласие, отдал дервишу 100 золотых. А дервиш тем временем внимательно смотрел на падишаха, да подумывал, что дело вроде нечистое. Падишах ведет себя довольно странно, все движения его как у визиря. Но вида не подал, а просто взял деньги. А падишах, в коем была душа визиря, велел слугам преподнести купленного попугая жене, чтобы он ее веселил. Как только оказался попугай в женской части дворца, как увидел свою жену любимую, так сердце его затрепетало. «Что с тобой, прекрасное солнце? Вся ты худая, как тонкая ветвь, а лицо твое прекрасное слезами залито. Какие печали гложут тебя! Ах, добрая птица, не лезь ты мне в самое сердце!» — зарыдала жена падишаха. «Тяжелые думы омрачают мне душу». Долго умолял попугай рассказать ему о своем горе, но та все отказывалась, только головой качала и слезы горькие роняла. Но все же согласилась и начала свою печальную речь. «Много лет я была верной женой падишаха и любила его сильнее всего на свете. Но вот недавно После охоты, на которой погиб его визирь, падишах внезапно странно изменился. Стал сам не свой, и я не могу его больше видеть. Чужой он стал мне совсем. Он все делает, чтобы вернуть мою любовь, но меня от него только в сторону тянет. Ничего не могу с собой поделать, а что случилось, не понимаю. Мой любимый муж даже запах раньше имел другой. «Подойди ближе», — сказал ей попугай. «Скажи, на чей запах похож запах моих крыльев?» Жена падишаха подошла к попугаю поближе и воскликнула. «От тебя исходит запах моего любимого мужа. О, Аллах, как ты его украл?» «Не крал я его, любимая. Я и есть твой муж единственный». И падишах в обличье попугая все рассказал любимой жене о том, сколько ему пришлось пережить. «Что же нам теперь делать?» — прошептала прекрасная жена падишаха. И муж ответил ей. «Как только посетит тебя подлый визирь, сделай вид, что ты весела и счастлива. Он спросит тебя, что ты желаешь, а ты отвечай: хочу любить тебя, как раньше, и быть только с тобой. Только стань прежним, любимый. Он, конечно, ответит, что любит тебя и нисколько не поменялся. А ты на это ответь: если он и впрямь тебя обожает, то пусть научит тебя фокусу, которому его научил колдун-дервиш. Мол, об этом весь город говорит. Как уговоришь его, так жди того, что я начну творить». Все сделала красавица, как научил ее муж. Как только пришел в ее покои лже-падишах, то она прильнула к нему, обняла его, стала целовать, хоть внутри вся дрожала от гнева и отвращения, а потом уговорила его научить ее тому чуду от колдуна-дервиша. Первым делом попросила визиря она умертвить черную собаку. Вышел визирь из тела падишаха и вселился в тело собаки, а падишах в то же время покинул тело попугая и вернулся в свое обличие. «Подлый и недостойный ты человек, визирь! Ты предал доверие и дружбу ради любви моей жены, но так и не получил ее. Будь же весь остаток жизни собакой черной!» Так и остался подлый визирь той черной собакой, которая жила в конюшне, и всякий слуга был обязан хоть раз в день ударить ее палкой. Тем временем падишах велел отыскать колдуна-дервиша, который рассказал о своей любви к дочери подлого визиря. Падишах назначил колдуна-дервиша своим новым визирем, а дочь прошлого визиря выдал за него замуж. Вот и вся сказка наша. Кому ложь, кому правда, а кому и наука.